Комитет АСЕАН в Корейской Народно-Демократической Республике в дар прислал фонд помощи сильно пострадавшим от наводнения северным районам провинции Северный Хамгён. В церемонии подачи фонда помощи приняли участие послы Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Лаоса и Камбоджи, государств-членов Комитета АСЕАН в Корейской Народно-Демократической Республике. Посол Малайзии выразил глубокое соболезнование и сочувствие в связи с тем, что северные районы и провинции Северный Хамгён понесли огромные людские и материальные ущербы от наводнения и от души пожелал жителям пострадавших регионов скорее вернуть стабильную жизнь. Замминистра иностранных дел Ли Гильсон выразил Комитету АСЕАН в Корейской Народно-Демократической Республике глубокую признательность за подачу денег и подробно рассказал о том, что на кампанию за ликвидацию последствий наводнения как один поднялись вся партия, вся армия и весь народ в поддержку приказа уважаемого Ким Чен Уина, определившего ту же кампанию направлением главного удара на 200-дневной трудовой вахте. Он еще на конкретных данных проинформировал собеседников о том, что многие страны и международные организации оказывают активную гуманитарную помощь. Остановившись на том, что США в эти дни дурно пытаются вбить глинь в развивающийся на лад отношения между КНДР и азиатскими странами и отвлечь в сторону справедливое международное общественное мнение, Ли Гильсон призвал азиатские страны повысить бдительность в отношении заговорческих происков неприятелей и дальше развивать отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, имеющие большую историю и традиции. Послы государств, членов Комитета АСЕАН в Корейской Народно-Демократической Республике отметили, что глубже поняли позицию Корейской Народно-Демократической Республики, решительно протестующей, как никогда усиливающимся санкциям США и их проискам по изоляции и удушению. Они пришли к единству мнения о том, что ни в коем случае недопустима попытка навязать другим государствам свои однобокие требования, как неоспоримое попирание суверенитета и равенства, нарушение принципа невмешательства во внутренние дела независимых государств.